Глава 18. После случившегося на орбитах 8 и 7 секторов руководство федеральных властей Лимы Красной начало применять срочные меры по усилению обороны планеты. Собственные силы защиты, мусорщики обоих секторов, были поставлены на срочную модернизацию, а им на временную замену прибыл десант судов-чистильщиков с Лимы Желтой. Два огромных грузовика с этой планеты оперативно прошли через самый большой на Лиме Красный телепорт и выгрузили на нулевой орбите полсотни мусорщиков, пилоты для которых прибыли спустя полчаса, и по бортам их развозили катера пограничной службы. Доставившие десант грузовики остались на орбите, поскольку являлись также временными причалами и жилым комплексом для прикомандированных пилотов. На орбитах каждой планеты были свои особенности, и ждать от прибывшего десанта каких-то подвигов не приходилось. Они пока вели себя очень осторожно, привыкая к местным условиям. Однако их прибытие, подробно освещенное во всех новостях, служило скорее предупреждением для противной стороны, криминальных структур, занимавшихся контрабандой. Они не должны были рассчитывать на то, что оставили планету без орбитального прикрытия. Поскольку доработка судов-чистильщиков требовала сбора всей флотилии 8-й базы, Марк Бачинский отогнал свой мусорщик к остальным судам, в казарму, а Джек отправил отдыхать в его каюту. Тому поначалу такая перспектива не очень понравилась, поскольку с новым соседом они были мало знакомы. По дороге домой Джек даже мысленно выговаривал службе размещения за такую странную политику – уплотнение жильцов при наличии достаточного количества свободных кают. Впрочем, оказалось, что Роджер Кори на своем месте почти не появлялся, об этом Джеку сообщил какой-то парень из соседней каюты. «Я видел его час назад. Забегал что-то взять. У них в ремонтном ангаре полный завал. Чинят свалившийся в атмосферу суда». «И что рассказывал?» – невольно заинтересовался Джек. «Говорит, корпуса полностью под замену, сильно обгорели. Если бы не парашютные системы, до Лимы долетали бы только опилки». «Да уж», – покачал головой Джек и отправился к себе на койку. Усталость и накопившееся за последнее время напряжение дали о себе знать, и он вскоре уснул, проспав целую смену, а проснулся, когда пришел Роджер, пропавший копотью, термостойкими смазками и антифризами. И хотя свою робу он оставил в раздевалке ремонтного ангара, специфический запах окалины проникал даже в сменную одежду. «Ой, извини, я тебя разбудил». «А сколько времени?» – спросил Джек, щурясь на включенный свет. «Середина второй смены, чуть больше». «Это я больше 8 часов проспал?» – сказал Джек и, сев на койке, растер ладонями лицо. «Как вы там?» «Ох», – почти простонал в ответ Роджер, вытягиваясь на койке. «Приходится пахать без остановки. Штамповка и сварка не остывают, рулонные электроды уже из НЗ достают». «А корпусной металл хватает?» «Его весь в утиль». «Почему это?» – удивился Джек. «Прибыли инженеры и приволокли буксиром большой пакет нового металла, в разы крепче прежнего и все такое прочее. Все характеристики круче». «Но вы же вроде уже из старого что-то наштамповали, мне говорили». «Наштамповали», – подтвердил Роджер уже с закрытыми глазами. «Только теперь все это никуда не годится. Металл старый, 40 лет ему». Технические службы агентства решили, пользуясь случаем, переодеть все борта в новый металл. «Но у вас же там оборудование тоже немолодое. Оно справляется?» «Со штамповкой проблемы. Все регулировки на максимуме. Нашим прессам такие давления не снились. Протянут недолго, но их тоже обещали поменять. Скоро». Видя, что сосед почти засыпает, Джек не стал его дальше расспрашивать, хотя вопросов у него образовалось много. А еще появилась досада из-за того, что на базе происходили такие события, в то время как он был вынужден тут отлеживаться. Оставив соседа в покое и выключив свет, Джек покинул тесную комнату и, оглядевшись в коридоре, решил зайти в умывалку. Там, воспользовавшись одноразовым набором, почистил зубы, умылся и вытерся полотенцем, которое затем выбросил в урну и не ушел, пока не дождался хлопка. Детская привычка, которую было ничем не искоренить. Помня наставление Марка о том, что пилоту все необходимо делать впрок, он решил, что впрок уже выспался, и было самое время впрок поесть, хотя аппетит пока отсутствовал. Когда спускался по лесенке на центральную галерею, поздоровался с парой встречных электриков, которые выглядели такими же усталыми, как и его сосед Роджер. Хотя при чем тут электрики? Как их-то могло коснуться авральное положение в ремонтном цехе? Размышляя об этом, Джек вскоре оказался в столовой и, едва перешагнув ее порог, сразу, помимо ароматов, уловил витающую в воздухе напряженность. Даже неизменная раздатчица Капитолина выглядела так, будто отпахала смену на пограничном перехватчике. Впрочем, посетителей в зале меньше не стало. Люди ели, переговаривались, но, как показалось Джеку, вели себя чуть тише обычного. «Бачинский-то твой где?» – спросила Капитолина, накладывая Джеку повышенную порцию молочной каши. «Эй, куда так много?» «Кушай, мальчик, вам скоро предстоит много работы», — ответила Капитолина и глубоко вздохнула. «Не знаю я, где Бачинский», — сказал Джек и тоже вздохнул. Эта неопределенность начинала его угнетать. «Скоро появится». «Откуда знаете?» «Он у нас основной, его первым подремонтируют, и он тотчас примчится». Джек пожал плечами и с полным подносом направился к свободному столику. Есть по-прежнему не очень хотелось, однако он пообещал себе съесть все, чтобы точно быть готовым к работе. Решительно приступив к делу, Джек быстро миновал суп и взялся за кашу, одновременно сверяя взглядом оладьи под медовым сиропом. Однако не успел он еще покончить с порцией каши, как по залу столовки пробежало какое-то оживление. Кто-то что-то сказал, еще кто-то засмеялся, и тут же добавился голос Капитолины. А пока Джек распрямлялся, чтобы выяснить, в чем дело, за его столом, брякнув тарелкой с кашей, оказался Марк Бачинский. «Привет, салага, что кушаем?» «Марк, ты откуда тут?» Искренне удивился Джек. «Ты как будто не рад», усмехнулся наставник и принялся торопливо поедать свою порцию. «А где судно?» «Здесь судно, на причале базы. Его еще дорабатывают», коротко отрапортовал Марк. И потому как жадно он ел, было понятно, что на еду последние полсуток у него времени не нашлось. Его дорогущий комбинезон оказался перепачкан смазкой, ржавчиной и пятнами защитного покрытия. Марк был не из тех, кто мог со стороны наблюдать за техническим перевооружением своего мусорщика. «Кто дорабатывает? Механики?» «Механики? Бери выше. Инженеры из технического бюро агентства. Лучшие». «И давно ты вернулся?» «Не ты, а мы. Со мной еще четверо. Да уж часа полтора там корячимся», — сообщил Марк, добивая кашу. «Почему же мне не сообщил, что вернулся?» «А у тебя слайдер с собой, что ли?» «Ты чего дурака валяешь?» — начал сердиться Джек. «Конечно, с собой. Вон, карман оттягивает». «Успокойся, Майки. Там тебе делать пока нечего. Людей хватает, а ты копи силы. Через...» — тот Марк взглянул на часы. «Через полтора часа мы с тобой рванем в рейд. В неурочный». «А чего так?» «Прикомандированные ребята не справляются. Не успевают они сходу перестроиться на наши условия. Нужно помогать, а то коммерсы воют, что у них сход за сходом, и страховщики их по беспределу кидают. Дескать, такого варианта в договорах не прописано. Так что ускоряйся и через 1:20 на борт. Понял?» С этими словами Марк добил кашу, забросил тарелку на мойку и, махнув кому-то рукой, выскочил из столовой. Джек вздохнул и, посмотрев на настенные часы, придвинул оладьи. Времени еще оставалось навалом, и можно было не спешить.